Глава 11. По полочкам. «Все равно не понимаю, почему мы так рано ушли», — сказала Уинтер, когда Саймон буквально затащил ее в апартаменты. «Я же выигрывала». Саймон закрыл дверь, стараясь не поморщиться от скрипа петель. «Тебя вообще не волнует, что они обсуждали?» «Что обсуждали?» На диване сидел Малкольм с толстой книгой в руках и смотрел на них, не скрывая любопытства и очевидного подозрения. «Привет, дядя Малкольм», — слабо сказал Саймон. «Мы тут просто... «Кое-кто из 9 благородных семей планирует убить Ориона», — выпалила Уинтер, заваливаясь на второй диван напротив. «И им нужна помощь Саймона». Малкольм вскинул брови, но не успел ничего сказать, как с плеча Саймона раздался голосок. «Над твоими шпионскими способностями явно надо поработать». Из-под мантии Саймона выползла блестящая черная вдова и тряхнула 8 лапками. «Ты еще даже жучков не поискал». «Жучков?» — переспросил Саймон. «Ты разве не знаешь, следят за нами твои шпионы или нет?» «Я про другие жучки», — устало заметила паучиха, а Уинтер подняла голову. «Это Ариана? Наконец-то! Весь день ее жду!» Паучиха спрыгнула с плеча Саймона и на пол приземлилась уже в человеческом виде. «Я пыталась найти ваши комнаты, а нашла Саймона. Заодно и убедилась, насколько у птиц все плохо с разведкой», — сказала она, потягиваясь. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Малкольм, поднимаясь, будто намеревался выставить ее за порог. «Если тебя заметят...» «За кого вы меня принимаете?» — поинтересовалась Ариана, направившись прямиком к горе подозрительно свежих кексов и булочек. Видимо, пока их не было, с кухни принесли новые. «Я училась у лучших, в конце концов». «А Рован уже устроил нам отсутствие прослушки на сегодня», — заметила Уинтер. «Кекс мне захвати!» «Одна ошибка, и все будет кончено», — хмуро сказал Малкольм. «Зия в курсе, где ты?» «Разумеется. Она сама помогла отвлечь Дева». Передав Уинтер клубничный кекс, Ариана выбрала себе круассан и откусила от него. «Еще тепленький». Саймон, непонимающе, их оглядел. «Никого не удивляет, что Ориона собираются убить?» Уинтер вздохнула, слизывая розовую глазурь. «Все постоянно собираются кого-нибудь убить. Поэтому у Ориона столько охраны. Кстати, 9 благородных семей все время друг на друга покушаются. Это уже традиция, можно сказать». «И часто они преуспевают?» — с опаской поинтересовался Малкольм. Уинтер пожала плечами. «Не особо. Можно не волноваться». Ариана, жуя круассан, осмотрела лампы, книжный шкаф, даже углы на потолке. «Ты ведь помнишь, что тебе сказала мама, Саймон? Пока мы не найдем осколки Ориона, ему нельзя умирать». Саймон закусил губу. Однажды на Авалонском пляже Ариана уже пыталась убить Ориона. И ей почти удалось. Если бы мама Саймона не потребовала дать Ориону противоядие, его не было бы уже несколько месяцев. «Но ведь они на Истребиной горе, да? Где еще? Орион не рискнул бы прятать их в другом месте?» Однако, сказав это, он осознал кое-что очень важное. Его карманные часы еще ни разу не нагрелись. Когда-то они принадлежали его отцу, и мама, передавая их Саймону, взяла с него обещание носить их с собой повсюду. Он его выполнил. И во время поисков осколков хищника быстро выяснил, что серебряные часы оказались не просто семейной реликвией. Они нагревались рядом с осколками. Но за день, проведенный в птичьем царстве, они так и не поменяли температуры. То есть он так и не приблизился к двум осколкам. «Орион умен», — медленно произнес Малкольм. «Умен и непредсказуем. Гадать, что он с ними сделал, — пустая затея». «И что нам остается?» — раздраженно спросил Саймон. «Перевернуть всю гору с ног на голову? Обыскать все деревья?» «Ты ведь понимаешь, что у тебя есть человек, который лучше нас знает про его тайники?» — спросила Ариана, ощупывая шторы. «Ты маму-то не навещал?» «Я...» — Саймон замолчал, кривясь. «Я ее видел, когда мы только приехали. Орион не хочет меня к ней подпускать». «Интересно, почему?» — она многозначительно на него посмотрела. «Саймон, ты в кои-то веки можешь отстаивать свои интересы. Орион хочет, чтобы ты остался и пообещал отпустить твою маму. Раз он до сих пор этого не сделал, пользуйся возможностью. Начни ему угрожать». только так, чтобы тебя не арестовали», — поспешно сказал Малкольм. «Об этом Ригель с Корделией позаботятся», — проворчала Уинтер. «Я про дипломатические угрозы», — пояснила Ариана, заглядывая под стол. «Ориону нужен наследник. Ты хочешь освободить мать. Вот и помогите друг другу». «Я уже пытался», — раздраженно сказал Саймон. «Правда? Потому что ты еще здесь. Был бы серьезен, уже бы ушел, и он это знает». Обернувшись пауком, Ариана забралась под диван. Воцарилось молчание, а потом она выползла и снова стала человеком. «Все чисто». «Завтра», — сказал Саймон, вытаскивая из ее волос перышко. «Попрошу завтра, но тебе нужно уйти, тут опасно». «Опасно, но только если Орион узнает, что я где-то рядом», — сказала Ариана. «И вообще, вместо меня хотел идти Феликс. Пришлось его отговаривать». При мысли о Феликсе во владениях птичьей армии внутри у Саймона все перевернулось. «Вы далеко отсюда остановились?» «В летающем страусе. Это гостиница. В километре к западу от горы есть деревушка», — сказала Ариана. «Орион нас скоро найдет, если еще не нашел, и тогда начнет следить, чем мы занимаемся. Но мы не одни», — добавила она, заметив, как напрягся Малкольм. «Куратор послал нам целый отряд телохранителей. Они в основном остались насекомыми, но некоторые пытаются смешаться с другими туристами». Она ухмыльнулась. «Кажется, парочка даже собиралась сходить в горы». «Чудно, что у них столько свободного времени», — мрачно сказал Малкольм. «Передай Зии, что я попытаюсь сбрасывать хвосты, но за нами тщательно следят». «Я буду приносить новости каждый вечер», — пообещала Ариана. «Этим может заняться Дев», — сказал Саймон, многозначительно глядя на нее. «Или насекомые, которые вас защищают». Она пожала плечами. «Они не знают, о чем именно спрашивать. Ну ладно», — добавила она. «Посмотрим. Может, попрошу кого». Саймон понимал, что это означало. Приходить к ним все равно будет она, но спорить было бессмысленно. Оставалось надеяться, что либо ее не поймают, либо Орион догадается, что нападение на нее обрушит на него и на остальных обитателей Истребиной горы ярость всех насекомых. И тут он осознал, именно этого хотели избежать Ригель с Корделией. Они каждый день жили в страхе, ведь стоит их правителю кого-то разозлить или оступиться, и пострадают именно они. А Саймон точно знал, что Орион скорее пойдет на уничтожение всего своего царства, чем отдаст жизнь за безопасность народа. Чем быстрее он найдет осколки, тем быстрее отпадет необходимость защищать Ориона, и тем быстрее невинный народ освободится от его тирании. На следующее утро Саймон проснулся рано, во многом благодаря огромному окну в его спальне, из-за которого не получалось спрятаться от солнца. Когда он принял душ и вышел в гостиную, там его ждала Порша с папкой-планшетом в руках. Выглядела она куда лучше, чем вчера вечером, а из-за ярко-розовой помады глаза казались еще более голубыми. «Ты вообще спишь?» — спросил он. «Нет, если могу себе позволить. Хотите услышать ваше расписание на сегодня, пока завтракаете, ваше высочество?» Вчерашняя гора выпечки сменилась горой бекона и ветчины, яиц и каши, всевозможных фруктов, такого количества соков, что Саймон о половине раньше не слышал, и целой башней тостов, которая была выше его самого. Он хотел было сказать, что не голоден, но тут живот заурчал. Смущенно взяв тарелку, почему-то оказавшуюся теплой, он осторожно обошел стол, набирая всего по чуть-чуть. Если обед будет таким же, как вчера, нужно оставить для него место. «Дядя Малкольм с Уинтер проснулись?» — спросил он. Порша покачала головой. «Но когда они встанут, для них подготовлено множество вариантов досуга. Экскурсия по нижним ярусам, лекция по истории Ястребиной горы...» «Дяде Малкольму это не понравится», — сказал Саймон. «Советую поискать занятия, не включающие в себя веревочные мосты и скучные лекции». Порша замялась. «Как скажете, ваше высочество?» Она поспешно записала что-то в планшет. «Касательно вашего расписания, в 9 утра вы встретитесь с репетитором, и уже он распланирует ваши уроки на ближайшие месяцы». «Если в расписании нет пункта встреча с мамой, мне нужно поговорить с Орионом», — сказал Саймон, намазывая хлеб маслом. «Боюсь, не получится, ваше высочество», — неуверенно сказала она. «Из-за вашего возвращения его величество очень занят и...» «Не волнует», — перебил Саймон. «Мне нужно 5 минут». «Если у него нет 5 минут, можешь передать, что я пойду к маме, и он меня не остановит». Порша напряглась. «Ваше высочество, «Саймон», — поправил тот. «Просто Саймон. И мы с Орионом договорились», — добавил он. «Я свою часть выполнил. Пусть и Орион выполняет, если хочет, чтобы я остался». Она стиснула планшет в руках с такой силой, что ногти впились в бумагу. «Хорошо», — коротко сказала она. «Я посмотрю, что можно сделать». «Спасибо», — поблагодарил он, искренне. А когда она пошла к выходу, цокая каблуками, добавил. «Порша!» «Да, ваше высочество», — сказала она, вновь обернувшись к нему. Несмотря на яркий макияж, выглядела она усталой, и Саймона кольнула совесть. «Насчет вчерашнего вечера», — он огляделся, проверяя, не следят ли за ними. «Я ничего не расскажу». Она улыбнулась, но в этот раз ямочек на щеках не было. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы», — сказала она, а потом развернулась и вышла, оставив его наедине с завтраком.